Глава 12. Рэкетир. Похоже, троица парней, как и Майя, влили все характеристики в силу. При добыче камней и руды эта стратегия, основанная на опыте миллионов неграждан-рудокопов, накопленном за пару десятков лет, очевидно считалась оптимальной. В бою же она ничего не стоила. Мы вдвоем легко одолели бы всех четверых, если бы даже Большой По оставался первого уровня. Но он прокачался до третьего, и мы оба были опытными бойцами, особенно я. Коротышку Изи Полидевк сваншотил. Винсан и Кролл, понятно, глазами хлопать не стали, вскинули кирки и бросились на него. Но куда им с их минимальной ловкостью против моего друга? В жизни тот не отличался проворностью, но в Дисе проявлял чудеса эквилибристики. Даже несмотря на то, что в зоне изоляции его персонаж казался неуклюжим. Легко отскочив с линии атак, сходившихся на нем, Полидевк атаковал парня Майи. Что было дальше, я уже не видел. С разгону поднырнув под размашистый диагональный удар киркой и врезавшись плечом в живот девушки. Силой я уступал, но мне снова повезло, я сбил ее с ног. Не давая противнице подняться на ноги, я осыпал ее градом ударов кулаками и быстро опустил жизнь до нуля. И только тогда вспомнил, что в инвентаре валяется старый топор дровосека, полученный от гоблина Талвагрумикса. Привычка, вторая натура. Кирку оставил, не хотел лишать девушку рабочего инструмента, а вот монеты забрал, понимая, что этих ребят надо проучить. В следующий раз поостерегутся, осознавая, что могут все потерять. Полидевк уже расправился с остальными, причем Винсана добил на моих глазах. Вытащив топор из раскроенного черепа, он посмотрел на меня. «Здорово, что ли?» И улыбнулся. «Давно здесь?» «С утра. Дети держали в какой-то пещерке, пытаясь изгнать угрозу. Где-то час назад отпустили». «А я с позавчера. Сразу, как меня докинули до дома, полез в капсулу. Не вытерпел. Хотелось понять, в какую задницу угодил. Даже не поспал». Он сплюнул. «Ладно, чего уж там? Какое ремесло выбрал?» «Я вытащил такой же, как у него топор». «Догадайся. На рыбалку с топором? Да ты затейник, скиф». Полидевк хохотнул, показал глазами на кладбище, откуда выходили Майя и парни. «Вон те убогие воскресли. Пойдем еще им настучим. А то местные все какие-то отморозки сплошные. Уже раз пять за два дня пытались или нагнуть, или в спину ударить, чтобы добычу отобрать. Жаль, за ПВП здесь опыта не дают, а то я бы еще выше поднялся. Кстати, ты когда успел капсулу купить и на что?» «С награды за мое изгнание в Тристаде. Сволочь ты, скиф! Дал бы поднять уровень угрозы на пару пунктов, мне, может, никогда в жизни больше работать бы не пришлось. Вложился бы в фондовый рынок и жил на проценты и дивиденды. Эх. А так, вроде бы денег целая куча. Да только когда раздал долги родителей и купил по мелочи всякое для дома, ни черта не осталось. Хорошо, хоть капсулу успел прихватить». Он замолчал, глядя, как агрессивные парни и девушка остановились в метрах в 50, остерегаясь приближаться. От них отделился Кролл и, подняв руку, неуверенно направился к нам. «Слышь, пацаны, недоразумение вышло!» — пробубнил он, глядя в землю. «Что, Аницо, не по зубам добыча оказалась?» — ощерился Большой По. «С сегодняшнего дня будете пахать на нас с Кифом. Половину добычи сдавать мне, если хотите получить инструмент обратно». Он достал полутанные кирки и спрятал назад. Кролл кивнул и вернулся к своим, чтобы донести ультиматум. Я в легком изумлении посмотрел на Полидевка, ответил челюсть. «Что ты несешь?» Глянув на меня, он пожал плечами. «А как иначе? У меня есть родня в негражданских зонах. Они научили, что если сразу себя не поставишь, тебя самого поставят. Так что... Они хотели нагнуть тебя, а мы с тобой тут сейчас сами всех нагнем. Нехрен наезжать было, сами виноваты». «Бездна, По, что ты несешь?» Повторил я с еще большим изумлением. «Какие полдобычи? Этим людям жрать нечего». «Твою мать, скиф, ты хочешь отсюда свалить или нет?» Взъярился он. «Если хочешь, тогда хотя бы не мешай. Я еще вчера все продумал, но в одно рыло план был невыполним, потому что с толпой мне не справиться, а с тобой шансы есть. Но для этого нужны деньги. Много денег». В чем заключался план, он не рассказал, потому что к нам вернулся Кролл. Парень привел остальных. «Мы согласны», сказал Винсан, который, видимо, был лидером в этой группе. «Но половина добычи — это чересчур, Полидевк. Готова отдавать четверть». Заметив, как побагровело лицо Большого По, он зачастил. «Но не мы одни. За защиту заплатят и другие. У нас есть друзья, а не каменщики. Там человек 10. Если защитите их от людей вагончика, они тоже будут платить». «Кто такой вагончик?» — спросил я. «И что у него за люди?» «Сторожевые псы детей Кратоса», — ответил Полидевк. «Группа Аницо, которых дети наняли следить за порядком. С нормальными капсулами, качаются». Он обратился к негражданам. «Где они ошиваются, известно?» «На нижних уровнях», — ответил коротышка Изи. «Только вам с ними не справиться. Они уже классы получили». «Значит, поднялись выше 10-го», — констатировал я. «Как умудрились так быстро управиться?» «Их дефайлер паровозил», — ответил Винсент, помрачнев. «Наверное, понял, что нам его не защитить. Эти отморозки из албанского Шкодера, нелюди, творят, что хотят». «Хорошо, что они редко выходят наружу», — сказала Майя. «Говорят, они качаются внизу все время, но когда выходят...» Девушка запнулась, покраснела. «Да, девчонок приходится прятать», — закончил ее парень, посмотрев на Майю. «Да и хрен с ними, албанцы не наша проблема», — сказал Большой По. «Ни от кого защищать вас не будем. Половина заработка и баста. Плата за аренду инструмента. Не хотите, флаг в руки». Переглянувшись с остальными, Винсан уставился в землю под ногами и сдавленно, кипя от распирающей злобы, сказал. «Хорошо». Смотреть на это было противно, но ломать игру Полидевка я не стал. Расскажет, в чем заключается его план, тогда и решу, буду ли в этом участвовать или отменю поборы. Вернув парням инструменты, мы с Большим По направились в темнеющий лес, которые, видимо, слезали с реального. Небо заволокли чернильные тучи, откуда накрапывал, то начинаясь, то прекращаясь, мерзкий колючий дождь, который противно покалывал шею. Тоже, видимо, замерз и на все озлобился. С растениями, как я сразу заметил, заморачиваться не стали. Куда ни глянь, везде маячили одинаковые грязно-бурые сосны. В чадящем испарениями воздухе они даже не казались зелеными. Зато подлесок был ни пройти, ни пролезть. Шипастый, густой, колючий. Гадость, одним словом. Мы, не сговариваясь, принялись эту дрянь обходить. Лезть в непроходимый дремучий кустарник никому не хотелось. По пути Большой По рассказывал, что ему довелось узнать за сутки с небольшим в зоне изоляции. «Вчера народу было немного, около сотни. Сегодня с утра повалили новички. В основном наши ровесники, но есть и взрослые. Большинство пошло в рудокопы. Здесь дофига тоннелей и пещер под горой, множество рудных жил. К тому же каждое Аницо мечтает внезапно разбогатеть, выбив какой-нибудь легендарный или эпический самоцвет. Шанс мизерный, но не нулевой. Были прецеденты». Мы остановились возле двух кривоватых разлапистых елей, сплетшихся ветвями, словно шатающиеся пьянчуги. Я машинально пригнулся, отмечая, что под елями ничего, кроме мха, не растет. Ни тебе цветочков, ни дикой малины. Мох и тот вялый. Продираясь сквозь унылую фауну, я, отплевываясь от иголок, пропыхтел. «А ты с чего в дровосеки пошел?» «Ты на меня посмотри», — вздохнул Полидевк. «Зеркалирование персонажа с реального тела — полный отстой. Я же застряну в любой трещине». «А в лесу не застрянешь?» — усмехнулся я и полез под сосны. Ругаясь, на чем свет стоит, Большой По пёр следом с таким звуком, словно сюда ехал танк. Одновременно парень отвечал на вопрос, пролезет ли он. Дождавшись, пока он появится, я буркнул. «Ладно, что там у тебя за план?» «План? Смотри, какая тут засада!» Он вытряхнул из волос иголки и мелкие ветки и продолжил. «Чтобы выйти, нужно проработать здесь 5 лет или стать мастером ремесла, так?» «Так, это первый ранг, который не получишь, не взяв 100-й уровень. Я нахмурился. «Вот именно. Или взять 99-й, и тогда тоже можно выйти». Хрустя опавшей хвоей и обходя заболоченные места, мы достигли опушки и снова углубились в лес, но уже более дружелюбный, без подлеска. По правде говоря, тут даже дышалось полегче. То ли слегка разошедшиеся тучи подействовали, то ли унявшийся, наконец, колючий дождь. Но природа здесь показалась мне куда более благодатной. И ели уже походили на ели, а не на сморщенных корявых мутантов, взявшихся за руки, и сероватый мох сменился веселыми кустиками. Невдалеке я даже заметил какие-то темно-красные ягодки, есть которые, разумеется, и сам бы не рискнул, и Полидевку не советовал. А еще вдалеке показался бурый и пушистый зверек, сильно смахивающий на обычного, только очень наглого зайца. Разжиревший на добротных харчах зверь надменно посмотрел на меня, ей-богу, презрительно хмыкнул и исчез, мазнув по воздуху куцым хвостом. Я отряхнул головой, отворачиваясь и возвращаясь к насущным делам. Зайцы никуда не денутся, тут проблемы решать надо. Останавливаться Полидевк не стал, а поймав мой вопросительный взгляд, пояснил. «Лучше зайти подальше, чтобы в спину не ударили». «Так в чем план-то? Качаться до 100-го? Во-первых, не вижу мобов. Во-вторых, дети предупредили, что будут срезать мне уровни». «Даже так?» — помрачнел Полидевк. Значит, придется делать все быстро и в самом низу, куда топы ленятся лезть. А мобы тут есть, просто не в интересах детей держать их в зонах добычи ресурсов. Смысл? Работяги работать не смогут. И где мобы? В шахтах. Чем ниже спускаешься, тем они сильнее. Плюс в округе олени, зайцы. Короче, всякая неагрессивная живность. Уровня до 10-го можно и в лесу прокачаться. Потом зарываться в шахты и надеяться на хороший лут. А деньги зачем? На экипировку же! Удивился вопросу Большой По. Гоблин в лавке приторговывает вообще всем, только плати. Цены в 3 раза выше, чем в Большом Дисе, но другого выхода нет. Остановившись возле дуба с толстенным стволом, он качнул головой на него. С таких деревьев сразу несколько стаков древесины получается. Правда, рубить придется 1-1.5 часа. У тебя сколько силы? 2 очка. Тогда 3 часа. Но оно выгоднее, чем мелкие долбать. И прокачка быстрее идет, и по скорости добычи эффективнее. Давай, руби эту ель, а я буду дуб. Он показал на такое же дерево исполин в 10 шагов от нас. Вот еще что. Поначалу профа качается очень быстро, а это опыт. Если повезет, может, успеешь сегодня сделать 2-й уровень. Как и в горном деле, рубка деревьев сводилась к тому, чтобы снизить их прочность. Моя ель имела 12 тысяч очков. После 10 ударов открылось ремесло. Открыто ремесло лесоруба. Вы приобрели способность рубить лес и заготавливать древесину. Ресурс, имеющий одно из самых широких применений в Дисгардиуме. Строители, корабелы, щитоделы и многие другие ремесленники нуждаются в древесине. Текущая степень – ученик, 0 из 100. Шанс срубить дерево одним ударом – 0,001%. Шанс получить дополнительные поленья от срубленного дерева – 1%. Шанс обнаружить вросшее в дерево сокровище – 0,001%. Продолжайте совершенствовать ремесло, чтобы повысить шансы активации бонусов. Очки опыта за освоение нового ремесла – плюс 50. Очки опыта на текущем уровне – первом – 170 из 400. С каждым ударом топором я снимал 2-3 очка прочности, но иногда удары становились критическими, и получалось выбить сразу 4, а то и 5. Вот только ремесло не прокачивалось. Видимо, не стоило слушать Большого По. Начать следовало с небольших деревьев, потому что, похоже, профа растет только за срубленные стволы. Нудный процесс скрашивала болтовня Полидевка, который рассказывал, как его встретили дома. «Ничего хорошего, как понимаешь. Отец сказал, что я позор семьи. Мой дядя Джо, старший брат отца, не захотел со мной разговаривать. Мать потом передала его слова, что у меня теперь только один путь – в триаду. Дядя сказал, что может отправить меня к нужному человеку, если я захочу. Но мама даже не стала слушать его. Да и я не стремлюсь в криминал. Пока. Завтра же вы меня заберете?» «Да, конечно». Начал я отвечать и осекся. Если Джошуа не соврал, они контролируют небо над Калийским дном. «Вряд ли». «В каком смысле?» Полидевк прекратил рубить и подошел ко мне. «Вы же обещали!» Я рассказал ему, почему мы не можем его забрать. Другой бы расстроился, но Большой По не просто так был лидером сильнейшего клана Тристада. «Вы где географически?» «В Калийском дне». «Доберусь тогда сам. Долечу до Богаты, там пересяду на аэропоезд, доеду сколько смогу, а там пешком». «Какой еще пешком, Уэсли? Тебя там прикончат!» «А если кто-то из ваших встретит, например, местные?» Я обещал подумать. Возможно, Иван пошлет навстречу Уэсли кого-нибудь из своих диких. Большой По после этого долго молчал, лишь остервенело рубил дуб. Я же сосредоточился на еле, краем сознания подмечая, сколько прочности осталось у наших деревьев. Когда пошел 2-й час рубки, я заметил, что Уэсли, поначалу вырвавшийся вперед, стал отставать. Я снес уже половину прочности дерева, он же к ней только подбирался. Это было странно. Из-за низкой выносливости мне и отдыхать приходилось чаще, чем ему, и удары были слабее. Как так? К тому же, как ни смешно, но я вспомнил, что такое мазать по цели. Отдельные удары шли мимо, хотя как можно промахнуться по стволу в 3 моих обхвата? Понимание пришло только тогда, когда я заглянул в логи. Из 10 успешных ударов 8-9 наносили критический урон. И это было, мягко говоря, странно и вне игровой механики. Ведь в удачу, восприятие и ловкость у меня было вложено по 2 очка. Практически базовые значения. Дареному коню в зубы не смотрят, как сказал бы дядя Ник. Так и я не стал заморачиваться, сосредоточившись на деле. Грубое, немного заржавевшее острие топора было тупым, однако игровая механика делала свое дело. Летели щепки, валилась труха, а я все глубже вгрызался в ствол. Треск валежника под чьими-то ногами послышался, когда профиль еле отображал. Прочность 1%. Дереву большого По оставалось чуть больше, 7%. Услышав шаги, он перестал рубить и прислушался, прижав палец к рту. Оглядываясь, он на цыпочках подошел ко мне и прошептал. «Слышал?» Я кивнул. «Стоим и ждем. Местные идиоты не могут пройти мимо. Бьют в спину при любой возможности отобрать инструменты и добытое. Наваливаются стаи и рвут со всех сторон. Сколько их?» «По трое минимум, но бывает и больше. Работать не хотят, хотят только денег. Уроды!» Их было шестеро. Разглядев, кто именно пожаловал к нам, Большой По смачно выругался и сплюнул. «Вот же свиная требуха! Не повезло! Албанцы!» Я и сам видел, что нам жутко не повезло. Нас нашли цепные псы детей. То, что это именно они, легко было понять потому, что группу вел лично Вагончик. Вагончик. Человек. Воин 13 уровня. Настоящее имя Артан Каладжа. Социальный статус – негражданин. Реальный возраст – 19 лет. Причем одет он был не в разномастную кожаную броню, как сопровождавшие его три парня и две девушки, а в кольчугу. Еще имели шипастые наручи и шлем. «Что за идиотский ник?» – спросил я, снова приступив к рубке. «Все равно нас уже заметили, так хоть повыше ремесло». «Стук, стук!» Я кромсал ствол, резко ускорившись. Полидевк, поняв, что я задумал, протянул мне зелье бодрости. «Глотни, может, успеешь». Зелье я приберег. Моей бодрости хватало на 20 с небольшим ударов, а группа вагончика была от нас в паре десятков метров. Ударив 19 раз, не отвлекаясь на незваных гостей, я выпил зелье и продолжил бить. Большой По, решив потянуть время, вышел навстречу группе и заговорил по-панибратски. «Здорово, пацаны и девчата! Как дела?» Вагончик переглянулся со своими, улыбнулся, сплюнул полидевку под ноги и, мимолетно ускорившись, врезал ему под дых. Большой По согнулся, а вагончик, схватив его за шею, зло проговорил. «Наши дела тебя не касаются, жердяй. Живо выложил все, что добыл, и останетесь жить». «Ни хрена не добыли», — развел руками Большой По. «Сам смотри, какие стволы у деревьев. Задрались уже рубить». «Не свисти, толстый». Рядом с вагончиком встала симпатичная девчонка по имени Альма Хаджа. «Выгребай монеты, тебя видели в лавке». Я продолжал рубить, когда она обратилась ко мне. «Эй, Скиф, а Майя рассказала, что ты отобрал ее руду и продал гоблину. Гони монеты или заберем с трупа». Стук, стук, моя ель затрещала и накренилась в сторону албанцев. Они предусмотрительно отошли, но все еще стояли группой. По всей вероятности, были настолько уверены, что нам никуда не деться, что даже не стали нас окружать. Взвесив все «за» и «против», я начал склоняться к тому, что почему бы и нет. Несколько медиков стоят того, чтобы эти ребята отвязались. Но Большой По явно был другого мнения. «Идите нахрен», — сказал он. «Вам один раз заплатишь, вы вечно на шее будете сидеть. А бабки я гоблину сдал на хранение. Счет у меня там, ясно? Сосните леденца, придурки!» Большой По показал неприличный жест и тут же за это поплатился. Свистнул меч вагончика, и мой друг взвыл, схватившись за отсеченную кисть. Бросаться на бессмысленную помощь я не спешил, сосредоточился на цели, а потому, остервенел, рубя ствол, не сразу понял, откуда раздался резкий грохот. «Скиф, берегись!» — закричал полидевк, оттягивая меня от дерева. Ель покачнулась, взмахнув ветвями, будто попытавшись ухватиться за воздух, но не упала. Зато группа вагончика начала рассредотачиваться, уходя из-под удара. И тут земля вздрогнула, будто снизу кто-то ударил в подошвы, и в паре метров от албанцев, в фонтане пыли и взрыхленной земли, вырвался гигантский паук 30 уровня. Мы с Большим По оторопели, а паук выбрал целью группу вагончика, бросив паутину так, что никто и шагу ступить не успел. Тенета начала сжиматься, собирая неграждан в кучу. Симпатичная девчонка истошно заорала, кто-то из парней выматерился. Скрипнула накренившаяся ель, дернулась пару раз, будто два шага сделала. И с треском и грохотом в густом облаке осыпающихся иголок со звучным чавком обрушилась на паука. Раздался оглушительный хлопок, влажное чмоканье, свист, и монстр буквально лопнул, как воздушный шар под весом ребенка. Да так, что содержимое его брюха тучей брызг полетело во все стороны. Но паутина это все равно не коснулось, и она, равнодушная ко всему происходящему, продолжила сжиматься, ломая кости вопящих в агонии неграждан, и остановила движение только когда все они были мертвы. Большой По что-то кричал, но разобрать слова было сложно в громыхающих фанфарах. Я стоял, окутанный вспышками повышения уровня, и вчитывался в бесконечное полотно уведомлений. «Вы срубили старую ель. Ремесло лесоруба плюс 1. Текущая степень ученик. 1 из 100. Очки опыта за развитие ремесла плюс 1. Ремесло лесоруба плюс 1. Текущая степень ученик. 2 из 100. Очки опыта за развитие ремесла плюс 1. Ремесло лесоруба плюс 1. Текущая степень ученик. 3 из 100. Очки опыта за развитие ремесла плюс 1. Очки опыта на текущем уровне первом 173 из 400. Вы нанесли критический урон огромному подземному пауку 28741. Огромный подземный паук мертв. Очки опыта плюс 90 тысяч. Новый уровень. Текущий уровень 2. Новый уровень. Текущий уровень 3. Новый уровень. Текущий уровень 4. Новый уровень. Текущий уровень 15. Доступно 70 свободных очков характеристик. Очки опыта на текущем уровне 15, 11773 из 14400. Внезапно все затихло. Свет, окутывавший меня, исчез, и я увидел, что Большой По заканчивает собирать лут с тел павших людей вагончика. Орудовал он лишь одной рукой. Вторая, отсеченная, уже перестала истекать кровью. «Жаль, что мы не в группе», — сказал он, вскинув голову. «Нормально тебе экспы насыпало. Теперь точно можно двигать вниз». «Похожие деньги нам не понадобятся», — спросил я, кивнув на добычу в его руках. «Трупы лежали раздетые, а значит, албанцы остались без экипировки». «Ну, если честно, бронька так себе, но лучше, чем ничего», — ответил он. «Ачивку дали?» Я покачал головой, но, очевидно, поспешил с ответом. «Бум!» Во внепространственном инвентаре что-то ощутимо грохнуло, под ногами задрожала земля, и я провалился в нее по колено. «Перегруз!» Вы не можете сойти с места, так как вес содержимого сумок превышает вашу грузоподъемность. Избавьтесь от части содержимого или повысьте показатель силы, чтобы вернуть подвижность. В то же время новый световой столб утопил меня с головой, опять оглушили фанфары, и появилось еще одно уведомление. Разблокировано мифическое достижение «Читер-читер». Одержите победу над противником, 30-кратно превосходящим вас по уровню. Многоточие, многоточие, многоточие. Да, именно такая реакция, у нас нет слов. Предупреждаем, что ваше достижение будет внимательно изучено на предмет нечестной игры. Расслабьтесь, это шутка. Фантастическое достижение. Награда – первозданное кайло хозяйки Медной горы. Откуда-то из далекого далека донесся ускользающий женский смех, который я узнал бы из тысячи. Фортуна.